Слово науки, эксперт Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, доктор философских наук, преподаватель Санкт-Петербургских скольки? Одного. Хватит одного, много. Не будем, да, говорить, да. Игорь Викторович Солонько, пожалуйста. Уважаемый Игорь Викторович, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, соотечественники. Я все-таки выступаю как частное лицо, как представитель русской аналитической школы здесь. Прежде чем перейдем к основной части сегодняшнего моего выступления, я бы хотел напомнить определенные банальности. Банальность первая. Нельзя теорию противопоставлять практике. По крайней мере, для настоящего специалиста это неадекватно. Теория и практика должны друг друга дополнять. Они должны быть комплементарны. Так же, как нельзя противопоставлять интуицию логическому мышлению. Интуиция и логическое мышление тоже должны друг друга дополнять, а не воевать друг с другом, да? Тем более в одной голове. Скоро мы будем отмечать 100 лет нашему общему отечеству, общей большой родине. И эта дата вызывает двоякое ощущение. С одной стороны, 100 лет – это юбилей, с другой стороны, пока той страны нету, чей бы юбилей мог исполниться. Почему это произошло в 91-м году, более-менее понятно. Потому что отдельно справиться с каждым осколочком, да, прогнуть его, уничтожить гораздо легче, чем с единым могучим Советским Союзом. Тут более интересный другой вопрос. А почему этот единый и могучий Советский Союз развалился? Тем более, что, наверное, никто из вас не будет спорить, что значительная часть граждан нашего общего отечества, Союза Советских Социалистических Республик, были благонамеренными патриотами. Наверное, это так, да? Значительная часть граждан. Тем не менее, почему-то это не спасло, да? Вот об этом немножечко мы сегодня и поподробнее завтра поговорим. Я вместе с нашей командой много лет продвигаем одну простую мысль. Для того, чтобы не наступить на те же грабли, на которые мы наступили в 1991 году, необходимо, чтобы во всех школах, во всех институтах, в обязательном порядке, вне зависимости от профиля обучения, специальности, преподавали спецкурс «Основы мировоззренческой безопасности». И спасибо. Одной из составляющих этого курса является, значит, вот маленький блок, называется «Аналитика как инструмент противодействия манипуляции индивидуальным и массовым сознанием». Естественно, что мы с вами живем не в простом мире. Если этот мир сравнивать с миром Плутарха, да, то это значительно более сложный мир, более динамичный и так далее и тому подобное. Но даже тогда, в античные времена, Плутарх, и, наверное, не только он, да, а кто-то и до него, дошел до простой мысли, что каждый в этом мире, в меру своего понимания, работает сам на себя, а в меру разницы в понимании на того, кто понимает больше. Кто-то хороший инженер, кто-то хороший врач, кто-то хороший биолог, ну и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Каждый в своей отрасли дока. Но не может быть один человек универсальным специалистом во всех отраслях деятельности, да? И что это означает? Ну, во-первых, это означает то, что очень хороший, высококлассный специалист-профессионал, даже будучи благонамеренным патриотом своей страны, может обслуживать интересы своих геополитических врагов-противников. И я, к сожалению, с этим сталкиваюсь, ну, нередко в своей профессиональной деятельности. Понимаете, о чем я говорю? Вдумайтесь только, да? Вот говорят, главное, чтобы человек был патриотом, чтобы он был высококлассным специалистом, профи своего дела, да? Если каждый будет делать хорошо свое дело, то вместе с вами мы будем жить очень хорошо. Банально, да? Ну, вопрос такой, пчелы хорошо свое дело делают? Может ли кто-то упрекнуть пчелу, что она нетрудолюбивая, что она как-то неправильно себя ведет, да? Никто. Но сколько меда в улье останется на зиму, и как этот улей будет жить и перезимует, наверное, решают не пчелы, а кто? Пчеловод, да? Правильно? Это я к тому говорю, что нельзя жить иллюзиями, да? Нельзя жить иллюзиями. Нам всем, всем без исключения, нам надо учиться. Например, мои старшие учителя, наставники, они всю жизнь учатся. Они прекрасно понимают, что надо не просто идти в ногу со временем, надо упреждать это время. И надо быть очень наивным и неадекватным человеком, чтобы думать, что вот если я какую-то профессию освоил, если я доказал, что я профессионал, значит, все будет хорошо. А потом бах, родина разваливается, либо раз, началась война и кровопролитие. Да? О чем это я? О том, что надо перестать быть объектом манипулирования и стать субъектом самоуправления. Значит, завтра у нас с вами будет подробный мастер-класс. Несмотря на всю сложность темы, я подобрал наиболее простые примеры, где мы подробно разберем вот это все, как этому противостоять. А какие будут вопросы? Ну, прежде всего, что такое аналитика в самом общем смысле слова? А что мы конкретно анализируем в манипулятивном процессе, да? Зачем все это надо анализировать? Вот у меня там, видите, вот в скобочках такой пример упомянут. Я не знаю, насколько здесь в Белоруссии было известно, но вот когда российские войска вышли из-под Киева, да, в качестве жеста доброй воли, тут же была устроена провокация в Буче. И, ну, на взгляд ветеранов боевых действий, это был абсурд, потому что было видно, что это провокация. Но значительная часть населения, к сожалению, осталась в размышлениях, да, посчитала это дискуссионной темой. А ларчик просто открывался. Человек, погибший от проникающего ранения, истекает кровью, и он лежит в луже крови. Когда показывали провокацию в Буче, большинство трупов лежали на сухом асфальте. Понимаете, о чем я говорю? То есть никто, это не надо там высшее образование там иметь, два или там степени какие-то. Я говорю, что есть вещи, которыми мы можем обучиться и распознавать, да, когда нами начинают манипулировать, зачем, как и почему. Естественно, что я как человек науки должен буду ответить на вопрос, что такое манипуляция, да? Например, манипуляция, обман – это одно и то же, да? Или не одно и то же? Если это не одно и то же, в чем их принципиальное различие? Есть очень много разных социальных технологий. Это и агитация, и пропаганда, и принуждение, и управление, и так далее. Но опять же, манипуляция – это что-то другое. Это не имеет отношения вот к перечисленному. И когда я общаюсь с людьми, это тоже надо... Я делаю вывод, что не все это понимают, не все различают. Это тоже надо, ну, объяснять. Образы. 95% информации мы получаем через зрительный канал. Правильно, да? И очень часто технологии манипулятивные, они связаны как раз с видеокартинкой, с видеосюжетом и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, мы проанализируем и различные примеры, связанные с образами. Да? Когда мы говорим о том, что кто-то кем-то старается манипулировать, надо понимать, что мы имеем дело с психикой, с психологией. Да? И, соответственно, нам нужна какая-то работоспособная модель, с помощью которой мы могли бы, опять же, быть субъектами самоуправления и противостоять каким-то негативным, деструктивным внешним воздействиям. Об этом мы тоже поговорим, обращая внимание, что вот есть формулировочка «коллективное бессознательное». Да? Как это все на нас влияет, да? Почему это все происходит, тоже об этом мы поговорим. Естественно, когда мы говорим про психологию, про противодействие манипуляции, мы не можем обойти базовую фундаментальную тему типа встроя психики, как она связана с манипуляцией, с противодействием манипуляции, что это такое, зачем и почему. Сейчас я просто перечислю основные виды манипуляции, а на мастер-классе завтра мы, конечно, подробно с примерами разберем каждый вид. Но прежде всего это манипуляция различиями какими? Любыми. Помните, да, разделяю вас, то любыми, половыми, мужчина против женщин, да, возрастными, отцы и дети, там, национальными, культурными, религиозными, там, христиане, мусульмане, это же вот, вот это все, начинается все с этого. Свой, чужой, да, объяснить двоим, кто у кого, кому какие претензии, там, на уровне сообществ, на уровне наций, государств, да, и дальше подливать там вот этого огонька-то. Теорию управляемого конфликта слышали, да? Манипуляция эмоциональным психологическим состоянием. Но здесь понятно, что для того, чтобы манипуляция началась, в большинстве случаев надо отключить разум, включить эмоции. Да? Человек, у которого возобладали эмоции, у него не то что критическое мышление, а логическое даже мышление уходит на второй план. Дальше. Манипуляция смыслами и понятиями. Это более сложная вещь, но мы это, я считаю, достаточно подробно разберем. И тоже в этом надо разбираться, знать, это надо понимать. Манипуляция картинками, образами. Манипуляция известными историческими фактами. Будет дано несколько примеров, таких наглядных, как можно манипулировать. Да? Вроде бы говорим правдивые факты, да, но подаем их так, что на душе становится мерзко и противно, особенно за молодое поколение. Ну и так далее. То есть, на самом деле их много. Но обращая внимание, что они иногда не иногда, а в большинстве случаев работают в комплексе, в сочетании. Да? Еще какие есть возможные виды манипуляции? Вот текущая актуальная манипуляция, это понятно, да, вот здесь и сейчас может что-то происходить. Но не все задумываются о том, что есть отложенная во времени манипуляция. И такое, представьте себе, возможно, и это достаточно часто встречается и работает. Как? Мы тоже об этом поговорим завтра. Ну, раскачивание протестного потенциала для его использования в деструктивном сценарии – это вот классика жанра в последние времена, так называемые цветные революции. Да? Чем отличается старшее поколение от молодого? Наличием жизненного опыта, правильно, да? Вот я, например, когда Советский Союз развалился, полтора года как отслужил офицером, я хоть что-то уже соображал, успел посмотреть, как оно примерно должно было быть, да? А вы представьте себе вот 30-40-летних. Вот они выросли, да? И то, что, вот то, в чем они выросли, как они выросли, они это воспринимают как безальтернативную норму. Им не с чем что-то сравнивать. А это значит, что как только человек перестает что-то с чем-то сравнивать, у него пропадает анализ, критическое мышление, выводы неадекватные, жизнь иллюзиями и так далее и тому подобное. Да? Нету ни одного государства на карте мира больше, чем крупный город, да? Где бы не было каких-то проблем. И наличие этих проблем совсем не означает, что это государство надо разрушать. Понимаете, о чем речь? Ну, это вот, как я говорил, разные у нас картинки будем мы рассматривать. Да, технологии Окона, Вертона. Но единственное, на что бы я хотел обратить внимание, то, что она может работать, это инструмент. Это не проклятие, да? И используя технологии Окона, Вертона, можно работать и в своих тоже интересах. То есть двигать окна возможностей, да, не мытьем, так катанием, и в сторону позитивного светлого будущего. Другой вопрос, что никто за нас с вами это не будет двигать. По определению. Да? Если мы будем смотреть и ждать, то двигать будут другие стороны. Совсем не в те, которые нам надо. Классическая схема, просто классика жанра. Тоже на очень разных примерах, наглядных. Мы ее проанализируем, проиллюстрируем и обсудим. Ответим на важные вопросы. Например, что такое субъектность личности? Как вырабатывать в себе привычку критического мышления? Какой главный вывод нужно сделать по результатам нашего мастер-класса? В конце концов, какие рекомендации, да, даны? Как противодействовать манипуляции? Я долго думал в свое время, какой я могу принести вклад в общее дело, да, полезное. И решил, что нужен некий интеллектуальный автомат Калашникова. Простой, надежный, понятный, да? Который дает некую целостность мировоззренческую, правильные ориентиры и позволяет нам идти по жизни, быть субъектами самоуправления. Да? Поэтому написал книжку, у которой два достоинства. Первое, она очень тонкая, и второе, у нее очень крупный шрифт. Вот. Поэтому, значит, конечно, спасибо издательству «Концептуал», который пошел навстречу, да, что, значит, вот и с крупным шрифтом, и со всем остальным. А картинки? Есть, есть картинки. Да. И, значит, еще что я хочу сказать. Люди, по большому счету, делятся на две категории. На реактивных и проактивных. Да, есть еще узкий сегмент опасных инициативных дураков, да, Вот. Но мы их за скобки выводим, да? Реактивные — это те, кто занимает пассивную жизненную позицию, и они как-то вот пытаются на все реагировать, даже если реагируют, то с опозданием. А проактивная жизненная позиция говорит: от нас зависит будущее, понимаете, да? Если у нас не будет такой позиции, у нас не будет будущего. Но я верю в то, что вот в этом зале сидят люди неравнодушные, и что раз вы уже сюда пришли, мы с вами общаемся, да, спасибо вам большое за это, конечно, что у нас с вами это будущее есть, но чтобы мы его достигли с наименьшими потерями и с наилучшими успехами, да, вот за этим я и предлагаю прийти на мой мастер-класс. Спасибо.